Часть пятая. У бездны есть дно. Я могу сказать одно. Мы, трансгуманисты, в это верили. Мы, презирающие религию, верили как долбанные фанатики. Мы, убежденные индивидуалисты, были адептами массового культа. И некоторые из нас даже готовы были умереть за свое видение будущего. И все это оказалось блефом. Когда я понял, что что-то идет не так, в тот год, когда перестал выполняться закон Мура, который мы считали константой, аксиомой, символом веры, вы скажете: «Но позвольте, каждый год совершается все больше открытий, прикладных, бесполезных, вторичных, вроде нового рецепта кошерного искусственного бекона или нового дизайна мусульманского купального буркини, неосязаемого, но непроницаемого для глаз, или нового рецепта глазури для пончика, и это открытие?» В теории, создать полноценный ИИ мы должны были уже давно. Но создали только слабый ИИ, способный выполнять широкий перечень прикладных задач, но не выходящий за их рамки. Я бы назвал его псевдо-ИИ. Симуляция функции биологического разума оказалась тупиковым путем. Подсчитано, что уже 50 лет назад совокупных вычислительных возможностей 10 суперкомпьютеров или 1% домашних ПК, подключенных к сети, было достаточно для создания самообучающегося сверхинтеллекта, в теории, но его самообучение ни разу не вышло за рамки программы, заданной людьми. Уже 20 лет назад вычислительная мощность среднего суперкомпьютера достигла и обогнала таковую человеческого мозга. Все упирается в отсутствие автомотивации, воли. Компьютер давно может обыграть человека-чемпиона, но он никогда не захочет выиграть шахматный турнир. Именно это подтолкнуло меня на исходе дней к тому, что я потом назвал прозрением. Я решил оставить греховные мысли о продлении жизни бренного тела и создании Бога из машины и обратиться к Создателю нашему, сущему вне времени. Вначале я попытался найти его в католичестве, но отыскал только в Объединенной Апостольской Церкви. Если наши попытки были сродни вызову духа Вельзевула, то кто в своей благой милости нам помешал? Рейнольд Курцт, футуролог. «Пепел над бездной» или «Мысли о несбывшейся сингулярности». Название при публикации в Восточной Европе и Азии «Как я перестал быть трансгуманистом и обрел веру». 2057. Максим Рихтер, мятежник. Штаб-квартира корпорации «Пирамида», Мехико-Сити. Шахта лифта не освещалась. Воздушный поток поднимался снизу и хорошо ощущался даже в броне, благодаря ее эластичности. Если бы они летели вверх, он бы облегчил их подъем, но снижаться придется, преодолевая его сопротивление. А ведь им придется спускаться до самого дна, до нулевого этажа или даже до минус шестого, как советовал системщик. Больше 700 метров отвесного колодца или два раза по 360 с горизонтальной перегородкой? Схема показала, что верен первый вариант, хотя он и означал, что аэродинамика этой трубы будет куда менее благоприятствовать спуску с помощью тяги коптер-пака. Судя по документации, лифт двигался со скоростью не больше 10 метров в секунду. Они полетят медленнее. Можно было, конечно, использовать паучьи липучки на руках, но Рихтер доверял им меньше, чем ранцам, и столько времени у них в наличии нет. Другим вариантом был бы трос из нанотрубок. Длины одного мотка хватило бы, но у них не было такого троса, это было его упущение, и оставалось утешать себя тем, что нельзя всего предусмотреть. В башне среди разнообразных, пригодных для использования в бою трофеев, он им тоже не попался. Да и тогда у них были бы заняты руки, и спуск был бы менее управляемым. «Надо идти», — сказал Максим, — «впасть дракону, в лабиринт, к Минотавру, но надо». Рихтер услышал молитвы шепотом, но не услышал возражений. Только кто-то заворчал «Локо». «Да, он псих. Еще какой. Но приказ есть приказ, а долг есть долг. Где бы мы были, если бы каждый трясся за свою шкуру и все взвешивали на войне? Дыру расширили, чтобы не задеть края, и включили ранцы еще на краю, а потом по одному вступали в черную дыру. Окунулись в гулкую темноту, укутались в эхо. Только тихо стрекотали пропеллеры коптер-паков. Продвижение друг друга они видели через инфракрасное зрение и их маркеры на радаре. Карлсоны, которых было 13, начали спускаться в самый глубокий дымоход в мире. Как там у Горького? «Безумству храбрых поем мы песню» или «Гробы со скидкой», так говорила бабушка. Спуск продолжался вечность. Нет, это опять субъективное ощущение времени. На самом деле 5 минут. Страшновато все же было. Шахта лифта вроде бы не то место, где могут стоять боевые охранные системы. Конечно, здесь полно датчиков, начиная от температурных и заканчивая любыми другими. Но в шахте лифта ходит лифт, технические требования к установке которого вряд ли позволят там расположить нечто взрывающееся или стреляющее. А еще любая система нуждается в обслуживании, а это стоит денег. А корпорации их считать умеют. Но все может быть. Тут может быть защита как от агрессивного вторжения, так и от взломщиков и воров мирного времени. Но даже если она была запроектирована, ее могли еще просто не поставить. И вот последние метры. Рихтер почувствовал, как менялась скорость воздушного потока, пока тот совсем не исчез. Дрон «Оса» внизу, который был его глазами и ушами, уже миновал нулевой этаж и теперь спускался ниже уровня земли. Но фундамент тлачи был заглублен в осадочные породы на много десятков метров. Насколько именно, было секретной информацией, и даже данные перебежчика не пролили свет на эти цифры. Вообще-то эта птичка имела слабые сенсоры и предназначалась скорее для нелетального воздействия, а не для разведки, но приходилось пользоваться тем, что дают. «Вы же не удивляетесь, что мы навесили на нее вполне летальную пушку, хоть и с мелким калибром?» – спрашивал еще Иван, который был мастером по прокачке дронов. А по умолчанию на «Осе» стояло несмертельное оружие. Но вот маленький скаут проник на нужный уровень. Для этого не понадобилось резать дверь. «Все двери на нижних уровнях разблокированы», – услышал он. «Вот это молодцы, хакерюги», – прошептал Рихтер. Но это оказалась последняя подсказка извне. Дальше только тишина. Жаль, что не всегда талант системщиков работает, и это стоило жизни Роберта, который никогда не вернется в свою съемную квартиру, обставленную мебелью из Икея. Дрон не подтвердил то, что они услышали в диспетчерской. Если где-то на этом этаже и стреляли, шум выстрела уже прекратился. Чувствительные приборы ничего не могли зафиксировать, даже отзвука эха и вибрации. Достигнув нижней отметки вертикального колодца, маленький разведчик оказался напротив распахнутой дверцы. Влетев в нее, он попал в коридор, который был братом-близнецом того, через который они прошли более чем 700 метрами выше, но в нем горел свет. Ровный, мягкий, оранжевый, близкий к естественному солнечному. Если и существовали подземные уровни ниже, попасть на них на этом лифте было невозможно. Шахта заканчивалась абсолютно гладким полом, в поверхности которого не было видно ничего похожего на люк для обслуживания, ни системы, приводившей лифт в движение. Максим знал, что здесь не было тросов, и все работало по принципу магнитной левитации, как некоторые поезда. Но самой кабины в шахте тоже не было, и оставалось только ломать голову, зачем и когда ее демонтировали. В коридоре минус 5-го этажа негде было спрятаться. Зато свисали с потолка 2 турели знакомой конструкции. Судя по гибким сочленениям, они умели не только вращаться, но и ездить по потолку во всех направлениях, а может и по стенам. А под ними, на полу, лежали 4 трупа в черной форме с логотипом в виде пирамидки и буквами PP Inc. Брони на них не было. Тела покрывали огромные рваные раны. Автоматы валялись поодаль, будто они их отбросили от себя. Видимо, их расстреляли в упор, в спину. Стены коридора были забрызганы кровью, их покрывали 10 пулевых отверстий. Рихтер через глаза дрона увидел, что турели неподвижны, и сенсоры тех никак не реагируют на пролетающую осу. Хотя он заставил ее облететь аппараты и даже пронестись между ними. 0 реакции. Максим, не снижая скорости, прицелился, поставил маркер прямо на сенсор этих пушек. Сенсорные элементы не блестели, не бликовали, не светили лазером, но он не зря учился в академии и знал, где эти штуки стоят. А после навел по ним 2 флешетты, которые провел вручную для пущей точности. Они были электромагнитные и как раз против техники предназначались. Снаряды прошли по сложной траектории и, влетев в коридор, ювелирно поразили турели, которые даже не попытались сбить набравшие скорость мини-ракеты в полете. Теперь ослепленные пушки стали бесполезным металлоломом. Но инструкция подсказала ему, что опасаться тут надо не только пушек. И точно. Максим заметил тонкую, почти незаметную нить, которая тянулась через дверной проем в 20 сантиметрах над полом. Нить из нанотрубок. Во много раз тоньше волоса, но прочнее лески, прочнее проволоки и струны от пианино. Ей не разрежешь человека пополам, хотя об нее можно порезать незащищенную руку до кости, но главная ее функция – быть незаметной и сохранять форму, и при задевании послать сигнал к взрывателю гранаты. А вскоре Максим увидел через глаза дрона и мину, закрепленную на дверном уплотнителе. Липучка. Эти штуки могли клеиться где угодно, на ощупь как пластилин, но взрыв разнес бы тут все на десяток метров. Поражающие элементы тоже были бы. На лету этот полимер твердел и образовывал бритвенно-острые осколки. Предоставив Антонио дистанционное обезвреживание этого сюрприза с помощью зонда, Рихтер с остальными задержался в шахте лифта. Незачем было рисковать всеми. 20 секунд спустя они уже перешагнули то место, где висела в воздухе нить, которая теперь была разрезана и сожжена. Антонио стоял рядом, гордый, хотя его лоб под шлемом покрывал пот. Он на секунду сделал щиток прозрачным, чтобы скорчить рожу. Мина превратилась в неопасный сгусток полимеров, потерявших нанокаркас, который служил запалом. Взрыв ее, случись он по их невнимательности, мог бы и не убить бойцов в броне, если бы они не находились вплотную, но лишил бы штурмовую группу так нужного ей эффекта неожиданности. Коридор был обследован тщательно. Ведь вполне могла быть и вторая взрывчатая гадость, либо иная ловушка. Но все оказалось чисто. Рихтер подошел к выходу из коридора первым, когда дрон уже пролетел через дверь и углубился в следующее помещение. Большой зал. А если точнее, чудовищно огромный зал. Двери были массивные, совсем не такие, как на верхних этажах. Ворота, которые подошли бы правительственному бомбоубежищу. Максим даже без указателя понял, что они находятся у входа в дата-центр. Можно было подождать, но военспец последовал за осой почти сразу. И влетел в огромный зал, оторвавшись от своей группы на добрые 20 метров. Конечно, он знал, что тут увидит. Но все равно лицезреть своими глазами совсем не то, что через сенсоры дрона. Шахта лифта, из которой они вышли вместе с отходящим от нее коридором, находились внутри широченной колонны, а стены зала терялись вдали. Освещение было приглушенным. Но оно было, сравнимое с полумраком туманным утром перед рассветом. От пола к потолку тянулись десятки тонких колонн, за которыми смог бы поместиться только один человек. И то, если бы сжался в комок. Рихтеру страшновато было представить и нагрузку на опоры, поддерживавшие этот циклопический свод, и прочность материалов. Больше тут негде было укрыться. За исключением нескольких кубов, идеально гладких и абсолютно черных, которые темнели вдали на возвышении высотой в человеческий рост. Там, где должна была находиться середина зала. Максиму вспомнилась святыня мусульман Кааба. Каждый из этих 5 кубиков был не больше полуметра высотой. При желании за ними мог спрятаться человек. Но Рихтер знал, благодаря сенсорам дрона, совершившего облет, что там нет никого живого. Зал не был абсолютно пустым. Кроме множества узких колонн и 3 широких, в 2 других тоже, видимо, находились лифты, в нем оказалось еще около 100 глубоких колодцев диаметром 10 метров каждый. Подсчет, занявший у системы долю мгновения, время на отдачу человеком команды, дал число в 141. Они образовывали единый орнамент, правильный квадрат. Только места 3 занимали широкие колонны с шахтами лифта внутри. Его внимание снова привлекли странные кубы на небольшом возвышении в середине зала. Он уже знал, что они найдут там, но остальным пока не сказал. «Подачу кислорода не отключать. Из изолирующего режима масок не переходить», — распорядился Рихтер и пошел вперед. До объектов было 150 метров. Нет, 200. Да, расстояние тут ошеломляли. Рихтер подозревал, что зал тянулся за пределы надземной части здания. «Тут что, уже кто-то прошел до нас?» – вслух сказал Диего, сразу, как только ступил на пол зала, покрытый мягким пружинящим полимером. Биопластмасса. Шаги по ней были совсем не слышны. Пол оранжевого цвета. Потолок – однотонный серый матовый. Наверняка при подаче полной мощности он мог быть ярко-белым и заливал бы зал равномерным светом. И кругом ни пылинки, ни пятнышка. Повреждения на этом материале постепенно зарастают, а грязь и пыль расщепляются. Все чисто, кроме одного места. «Кровь!» – произнес индеец, шедший следом. Красные следы на полу бойцы заметили одновременно. Часть из них была брызгами, часть – отпечатками ладоней, а часть – в форме следов ребристых подошв. «Остановимся здесь», – скомандовал военспец. «Не шагу дальше, пока птички не облетят всю эту пещеру, каждый угол». Надо было остановиться. Дальше он гнать их не мог. Остальным, судя по всему, тут не нравилось еще больше. Рихтер почувствовал спиной, что его люди, которые без страха шли на пулеметы, когда враг был известен, сейчас близки, нет, не к бегству и не к панике, но к серьезному стрессу, который может здорово помешать адекватной оценке обстановки. И их опасения подтвердились. В середине зала, между странными черными мегалитами, кучкой лежали тела людей, все с тем же логотипом Pyramid Products. Их было 7. Тела выглядели неповрежденными, но кровь на них была. Она текла из глаз, еще не успев свернуться, а у многих ей были покрыты пальцы. Рихтер послал картинку всем, не стал ничего утаивать. Диего присвистнул и выругался. Кто-то перекрестился, но никто не сказал ничего членораздельного. И только когда 2 дрона обследовали все углы зала размером с несколько вестибюлей метро, люди двинулись дальше. Но ему хотелось узнать еще одну вещь. Что там внизу? Насколько глубоки они? Что это вообще за хрень? Вроде бы это имело смысл и логику. Максим быстро понял, что колодцы эти глубокие, не меньше 50 метров, и круговой облет дал ему достаточно информации. Военспец уже собирался вернуть дронов к себе после того, как те закончили маршрут, но вдруг один из них, пролетая рядом с колодцем, резко отклонился от курса. «Твою мать!» Рихтер попытался выправить курс, но машина не слушалась. Дрон приближался к колодцу и неожиданно наткнулся на невидимую преграду. Она пружинила, вибрировала, но мотор устройства работал, миниатюрные лопасти молотили воздух, и сопротивление было преодолено. Не электромагнитное поле и не акустические колебания. Это нечто имело массу и плотность, напоминало взвесь неразличимых наноразмерных частиц. Доли секунды спустя дрон завис над колодцем, но вдруг потерял управление и начал отвесно падать. Последним изображением с него стал летящий навстречу идеально черный пол. Черный, как космическая пустота без звезд. Момент столкновения был болезненным. Максим почувствовал, как его ударил остаточный импульс. Такое бывает, когда слишком вживаешься в управление внешним устройством. Вестибулярный аппарат на самом деле считает, что это ты падаешь или врезаешься. Можно даже почувствовать боль. Вторую штуку Рихтер не стал посылать. У него слегка закружилась голова. Он почувствовал тошноту и остановился перевести дух. Полминуты стоял и смотрел в одну точку, пока не поймал на себе встревоженный взгляд Диего. «Все в порядке, хефе?» Уже все бойцы за его спиной заняли позиции в зале, растянувшись полукругом. «Все окей. Пойдемте». Усилием воли военспец заставил себя сойти с места. «Осмотрим тела». Мимо колонн, деля это гигантское шахматное поле по вертикали и горизонтали, тянулись широкие дорожки траволаторов, выделявшиеся более темным цветом и ребристой поверхностью. И стоило Максиму приблизиться к ближайшей, как он понял, что это необычная лента. Дорожка была неподвижна, но воздух над ней слегка отличался от такового в остальном зале. Это не замечал глаз, не чувствовала бы кожа, но фиксировали приборы. Воздушный поток, словно течение реки, следовал параллельно дорожке, нарушая на первый взгляд несколько законов физики. Магнитная левитация? Он видел такие. Скорее всего, это только для своих, для тех, у кого есть нужный идентификатор. А уж в обуви такой чип зашит у здешних сотрудников или в башке, неважно. Чужих она нести не будет. Еще как бы током не ударила. «Не становитесь на нее. Дойдем ногами». Через пару минут они достигли странного помоста в середине зала. Кто-то взобрался по лесенке, кто-то включил на секунду пропеллеры, а Диего просто подпрыгнул и лихо приземлился уже на платформе, но не рядом с кучей трупов, а в отдалении. Опять суеверие. «В следующий раз попрошу отбирать в мое подразделение только тех, кто сдаст зачет по диалектическому материализму», — подумал Рихтер и подошел к мертвецам. У этих корпов никаких заметных ран не было. Во всяком случае, пулевых. только черные подпалины. Среди них было несколько женщин, в такой же форме и тоже при оружии в кобурах. Никто из этой группы даже не успел его достать. Глаза у многих были вытаращены, а конечности и пальцы скрючены так, будто они пытались уползти. У некоторых глаза кровоточили. А кровь на руках могла объясняться только тем, что они терли глаза. Но это никак не объясняло, отчего у них лопнули сосуды. Рядом был терминал, вернее, три одинаковых, расположенных на фронтальной поверхности, тех самых черных кубов. Консоли были старинные, еще с физическими экранами и клавиатурным вводом. Максиму это казалось такой же древностью, как патефон или клавикорд. Рядом с терминалами стояли такие же антикварные вертящиеся кресла. Еще одно кресло было повалено. На спинке чернело обожженное место, где верхний слой просто расплавился. А на одном из терминалов был отпечаток, будто кто-то приложился об него головой, точнее лицом. Красный отпечаток. Военспец уже было собирался подойти к нему, когда почувствовал толчок в плечо. «Один из них притворяется», — сказал индеец Рауль, поддев носком сапога ближайшее из тел. «Давай я вырежу у него глазные яблоки, чтобы открывать двери». Он достал из разгрузки короткий нож, похожий на бронзовый, со слегка изогнутым лезвием, и склонился над лежащим лицом вниз мужчиной. «No, don't do it! I surrender!» — закричал тот, сразу ожив. А когда индеец протянул к нему руку, начал вырываться, извиваясь всем телом. Рауль поставил его рывком на ноги. Тот выглядел как настоящий англосакс. Породистое, слегка лошадиное лицо. Долихокефалия в чистом виде. Немного рыбьи глаза на выкате, узкий нос, длинный угловатый подбородок, белесо-рыжие волосы с проседью. Уже не молодой, хотя по отсутствию морщин точный возраст было не понять. Видимо, хорошо следил за кожей. «Пожалуйста, не надо!» — повторил Корп по-английски. Его форма не отличалась от одежды остальных, разве что под ней виднелся воротник белой рубашки, но чувствовалось, что он не просто охранник. У него были наручные часы, которых Рихтер ни разу не видел у сотрудников среднего звена. Ни в одной стране, ни в частных фирмах, ни в государственных службах. «Закрой пасть, гринго!» Рукой в тяжелой перчатке Диего отвесил пленнику совсем не сильную оплеуху, чтобы привести его в чувство. «В Мексике говори по-мексикански!» Тот дернулся и чуть не упал, хотя парень наверняка использовал минимальную силу. Ведь ударом усиленного костюмом кулака можно было и убить. Удар получился знатный. На щеке пленного тут же начала вспухать красная гематома. «Диего, отставить!» Максим понимал настроение молодого товарища, но этот человек был ценен. Он был не матадор, а совсем из другого теста. Парень подчинился и отступил на два шага назад, но продолжал злобно смотреть на Корпа. А тот, видимо, решил, что непосредственная опасность миновала. «От моего глаза вам толку не будет», — сказал пленный уже по-испански с легким акцентом и поправил помятый пиджак, который, на второй взгляд, все же отличался от полувоенной формы охранников. Диего позволил ему это сделать. «Аутентификация тут уже 10 лет не по радужке, а по измерению активности нейронов». Выходит, в дата-центре меры безопасности были как на ныне закрытых атомных электростанциях. Рихтер знал про такую систему. Это были не его личные знания, а тот массив из облака, который загрузил ему Иван. Система NeuroAccess была настроена на уникальный код, который был не подделать, завязанный на слепок, когда на ряд стимулов выдается одинаковая реакция. При генерации кода сканер измерял три участка. Внутритеменную борозду головного мозга, теменную нижнюю дольку и височно-теменной узел. И этот рисунок будет даже более индивидуален, чем отпечатки пальцев. Так же, как форма пятен на радужной оболочке глаз. «Кто ты такой?» – спросил Максим. «Меня зовут Майкл Баннерман. Я security chief». Даже если бы на нем не было формы, Максим понял бы, что этот тип явно не из парамилитерос, которые сами себя именовали с гордостью «убийцами», снимали кожу с комми, как они звали всех мятежников, и жгли их живьем до обугливания с помощью огнеметов, называя этот процесс негрификацией. Но и на охранника из бывших полицейских он был не похож. Этот человек не выглядел садистом-фельдфебелем. Белая кость, элита, черт бы его побрал. Мол, наглосаксы хуже рептилоидов. Хорошо, что сибиряка здесь нет, а то пришлось бы следить еще и за ним с его девизом «каждому русофобу по сосновому гробу». Хотя кто его знает? Может, этот тип не умел играть в гольф, не окончил частный пансионат, а учился по сети, а норму высших классов скопировал как старательный ученик. Судя по произношению, он был канадцем. Лингвистический модуль исправно работал, и не зря Иван подключил ему распознавание диалектов. Он был похож даже не на офицера, а на инженера. Держался хорошо. И в то же время был явно напуган, хотя и пытался изобразить надменность и презрение. Конечно, после слов Рауля этому не стоило удивляться. Но Максиму показалось, что тот боится не только их, а может и не столько. «Вам повезло! Не знаю, как вы это сделали!» Чего-то Майкл, если это было его настоящее имя, не договаривал. «Когда это произошло?» — спросил Максим, указывая на трупы на полу, хотя скорее хотел спросить, что за хрень тут произошла. Начальник службы безопасности замешкался с ответом, и Рауль слегка встряхнул его, так что у того клацнули зубы. «Отвечай, когда тебя спрашивает партизан!» Рихтер сурово посмотрел на парня, но в это время Корп начал говорить сам. «Хорошо, отвечу. 5 минут назад. Нас ударило направленным разрядом, типа шаровой молнии, невидимым. Я успел заметить только свечение. Не представляю, как вашим это удалось». «А ты почему живой, а? У меня поле. Отдай часы», — догадался Рихтер и сам снял у него с запястья неожиданно тяжелый хронометр. «Вот так-то лучше». Только сейчас военспец вспомнил про такие электромагнитные демпферы. Конечно, от пули они не помогали, но могли спасти от удара током или ЭМ-импульса. Но что самое главное, эта штука могла сбивать приближающихся дронов импульсами, в том числе наноразмерных. Своего рода репеллент-инсектицид. Вещица дорогая, минимум 5000 глоба. «И это ценный трофей», — подумал Максим. «Но, конечно, он не продаст ее на рынке и не оставит себе, а сдаст интенданту, а там уже выдадут тому, кому нужнее. Хотя жаль, что нельзя ставить. И в бою, и в не менее опасном тылу от нее был бы прок. Но пока этот конфискат будет при нем. Выходит, наши уже давно в здании. Где же они застряли? Но если им удалось такое провернуть, значит, пробились на командный пункт охраны на первом этаже. Прямо над ними, на втором подземном уровне, должна была быть еще одна диспетчерская, откуда можно было управлять системами небоскреба. Может, и ее уже заняли? Тогда победа близка». Могильщик, Рауль и Диего стояли рядом с ними. Остальным Рихтер приказал обыскать тела, но соблюдать осторожность, хотя те предварительно просветил дрон. «Я вижу, вы наплевали на ультиматум», — чуть покашляв произнес пленный. «Умно, но глупо. Я говорил совету директоров, что вам нет дела до этих пионов на улицах, что вы продолжите атаку. Они не поверили». «Нельзя слушать то, что он говорит», — подумал Максим. «Они снова будут пытаться вбить клин между авангардом и местными жителями. Или даже посеять рознь среди наших рядов. А уж о положении и настроениях внутри своей конторы он точно нас дезинформирует. Какой ему смысл говорить правду? Несмотря на все мои знания психологии, я не оперативник спецслужб. И мы его не проверим. Тут нужно специальное оборудование и ментоскопия. Как только выведете меня отсюда», — услышал Макс слова Корпа, когда вдруг раздался странный треск. «Бойцы интербригады, оставайтесь на месте и не стреляйте!» Раздался громоподобный голос, зазвучавший словно со всех сторон. «Это свои. Отряд Бенито Хуарес. Я лейтенант Маркес. Назовите себя!» «Специальный отряд Ягуар», — ответил Рихтер без задержки, удивляясь, почему не запросили по рации, а потом вспомнил, в каком они месте. «Осуществляли штурм воздушным путем через крышу». «Понятно. Стойте, где стоите, и опустите стволы», — продолжал голос Зевса-громоверца. «Мы выходим к вам». Доли секунды, чтобы определить, как действовать. Корпы могли выкинуть любой фокус. Но интуиция подсказала Рихтеру, что обмана тут нет. Надо делать то, что говорят. Он первым опустил автомат стволом вниз и дал знак остальным сделать то же самое. Но оружие не складывать. Без возражений и колебаний все, даже Диего, последовали его примеру. А с потолка на тонких нитях, словно пауки, скользили вниз бойцы в такой же, как у них, черной ребристой броне. Только сейчас Рихтер заметил там распахнувшиеся люки. «Лос чекистас», — прошептал Рауль. «Но это были не силы безопасности, а штурмовой отряд. Может, даже не из интербригады. Чекисты в первых рядах не пойдут. Обследуют здание после подавления сопротивления. Или бой уже закончен? А какого черта вы вообще здесь внизу оказались? обратился к Рихтеру тот из них, кто приземлился ближе всего к ним. Высоченный, мускулистый, который без брони должен был весить килограммов 120. Пока одни его люди спускались, другие зависли под потолком и взяли на мушку всех, кто находился на платформе. Броня у них была почти такая же, и знаки различия, коды, все было на месте. Максим мог им не поверить, но это означало верную смерть, так как сила была не на стороне жалкого грызка ягуара. На них были направлены десятки стволов, а на заднем плане маячило не меньше дюжины летающих дронов, которые тоже спустились из люков. «Если бы это были корпы, мы бы уже были мертвы», — подумал он. Мы следовали указаниям из штаба. Командир штурмовиков посмотрел на него как-то странно, но ничего не сказал. Потом сделал прозрачным стекло своего шлема. Лицо у него было европейское, кавказской расы, выражаясь политкорректным языком, но сам он вряд ли себя считал кавказцем. Широкие скулы, квадратный подбородок, массивный лоб. Еще у него был свежий шрам через всю левую щеку, какой бывает, если пару дней назад ставили заплатку. Похоже, бывалый вояка. А еще ему и его людям явно сильно досталось, причем недавно. У всех были вмятины на броне. Несколько вмятин зарастали на глазах, но полностью не могли закрыться. Броня нуждалась в заводском ремонте. «Ладно, мы это выясним. А теперь убирайтесь отсюда. Вам тут больше делать нечего, поняли? Путь свободен. Мы сами все сделаем. Выводите пленного и сдайте в комендатуру». Он говорит, что он начальник охраны пирамиды. Вроде бы его зовут Майкл. «Как одного музыканта», — вспомнил Макс. «Важная птица. Молодцы. Пленных уже захвачено много. Но этот будет очень полезен для дела революции». «А как вы сюда попали?» — спросил Рихтер. «Через подземный тоннель», — ответил ему после секундных колебаний офицер. «Мы использовали субтерину, подземную лодку. Самодельную, но все сработало». Но Максим не знал, что бывают такие штуки. Разве что читал про бредовые проекты времен Второй мировой. Но еще до того, как гость договорил, он понял. Настоящая атака была через тоннели, а коптер-паки только для отвлечения. Вот такие пироги. Но военспеца до сих пор удивлял этот подземный зал. «Товарищ Маркес, разрешите спросить, что это за зал?» Решил озвучить Рихтер свои мысли, хоть и был научен двумя армиями, что это не всегда хорошая идея. «Он очень странный для дата-центра. Я про них читал. Здесь все по-другому». «Действительно». В серверной не было привычных шкафов-стеллажей, в которые до сих пор по традиции упаковывали блоки твердотельных носителей данных. Только циклопические колонны пустоты, окруженные странными силовыми полями, через которые дрон пролетел как сквозь плотную невидимую вату, а потом просто умер, и его последний импульс, казалось, прошел через все тело оператора. Его самого. «А это уже не твоего ума дело. Главное, держись подальше от этих круглых штук. Мне сказали умники, что если сунуть в них руку, станешь котом Шрёдингера. Хрен знает, что это значит». «Кот, который одновременно мертв и жив», — сказал второй из бойцов, который шлем непрозрачным не делал. Он был тоже высоким, но поуже в плечах, и, несмотря на разговорные выражения, у него был голос ученого, а не солдата. «А если серьезно, ни хрена не будет. Там нет высокого напряжения, ни ионизирующего излучения, ни электромагнитного поля. Только квантовые флюктуации, но это гипотетическая и совсем не опасная вещь. Теоретически». «Эти колодцы обслуживали люди?» «Автоматика», — ответил невысокий. «Лестницы там есть, но туда, судя по всему, не лазили с самого момента пуска в эксплуатацию. Хотя я ничего не слышал, чтобы кто-то погибал здесь. Скорее всего, очередное суеверие. У системщиков свои табу. Будем допрашивать, узнаем больше». Рихтер вспомнил, что ему почудилось в пустоте какое-то колыхание, пульсация света. Последний момент, когда дрон летел к черной поверхности. Но он знал, что это преломлялся свет или пылинки, или игра воображения. «Енот, держи-ка свою метлу», — с раздражением произнес офицер из Бенито Хуареса. «Товарищам это знать не надо. Голова может заболеть». «Максим Рихтер, значит?» Он повернулся к Максу. «Также известный как Максим Браун или Эль Казадор. О тебе говорили уже сегодня. Там двое, толстый и тонкий, из ваших, которые приехали с тобой из Канкуна, бойню устроили. Мы их взяли с собой, потому что они хорошо себя зарекомендовали. Они выбрали удачный момент и напали на нас, перебили девятерых. Куски вонючего говна! Это эти колумбийцы-чистильщики! Я подозревал, что им нельзя верить!» — с дикой злобой выкрикнул Диего. но все взгляды почему-то устремились на Рихтера. «А я не подозревал», — честно сказал тот. «Они производили впечатление хороших парней, и они нас спасли. Тут в командном центре охраны эти хорошие ребята завалили половину наших и уничтожили почти все терминалы», — продолжал Маркес. «Может, они сбрендили?» В любом случае, Максим не опасался проблем. Артега и Сильвио за эту двоицу поручились, а ему просто было сказано следить за боевым духом отряда и дисциплины. Никто не возлагал на него функции контрразведчика, а потом их вообще перевели. Но до чего же гнилой и подлый мир? Он вдруг вспомнил про взрыв штаба в Канкуне. Там тоже могла быть крыса. Неужели нельзя верить даже тем, кто прикрывал тебе спину, кого считаешь в доску своим? «Но ты наивняк, паря!» Похоже, Маркес понял его мысли и похлопал по плечу бронированной рукавицей. «Расслабься. Убитых не воротишь. А эти падлы не психи, а двойные агенты, как по учебнику. Явно не простые, спящие. Явно не из простых. А в бою они... Я такого не видал, а опыт у меня богатый. Им бы хорошо вскрытие сделать. У этих козлов скорость была. Они аж расплывались». Маленькая автономная пушка, словно попугай на плече у лейтенанта, держала Максима на прицеле. «Костюмы им выдали самые лучшие. Надо еще раскопать, кто на базе или в штабе постарался. А наша броня вдруг забарахлила. Представь картинку. Мы стреляем с упреждением, мажем. Они носятся по стенам и по потолку, как гребаные супергерои. И косят нас, как траву, вдвоем. Мы их чудом завалили. И то, потому что я перед боем без спросу себе поставил эту хрень на плечо, которая автономно наводится и поворачивается на 360 градусов за долю секунды. А енот удачно врубил систему пожаротушения, когда предатели на потолке находились. Порошок их скорее ошарашил, чем замедлил, но нам хватило этих секунд». «Я даже не знаю, как мне это в башку пришло», — не очень уверенно ответил высокий и худощавый боец с нелепым позывным «Енот». «Просто вижу, что сейчас шандец всем, и полез в настройки, нажал первые попавшиеся, а их реагентом залило. Инстинкты рулят. Командир штурмового отряда Бенито Хуарес, лейтенант Маркес. Несмотря на испанскую фамилию, внешность имел европейскую, даже славянскую. И выговор у него был примерно как у Гаврилы. Наблюдательный Рихтер отличал его от южнорусского, который был у Ивана. Да и в столицах РГ говорили чуть по-другому. Это он и без модуля помнил. А лейтенант говорил на таком русском, как в учебнике, разве что идиомы были странные. Может, так говорят где-нибудь на Дальнем Востоке? «У тебя не получится карьеры, ты слишком много думаешь», — вспомнил Рихтер своего первого командира. «Если что, я из Хабаровска», — подтвердил догадку тот, кто назывался Маркесом. «А по-простому меня кличут Николаем или дядей Колей. А ты просто отбитый отморозок, фриц. От старости кони точно не двинешь». В его голосе звучало уважение, хотя лексикон у него был очень странный. Пока они разговаривали, бойцы обеих отрядов контролировали весь зал, развернувшись в круг. В этом им помогали дроны. Все было тихо. Ни движения, ни звука, ни скачков температуры или энергии. Ничего. «Енот, дай мне файл», — сказал по-русски тот, кто назывался Николаем. «Скидываю». «Не надо. Да блин, я имею в виду пластиковую херню, которую вы в диспетчерской нашли. Не файлик, а мультифору. Так, ясно?» «Сейчас дам». Боец в бронекостюме потянулся к своей разгрузке и достал свернутый в трубочку лист из мягкого пластика с почерневшими краями, внутри которого угадывался белый лист А4. «Они тут дофига всего на бумаге хранили». «На бумаге!» — еле потушить успел. Он протянул этот четырехугольный кармашек с перфорацией по краю своему командиру, и тот с пару секунд изучал его. Рихтер терпеливо ждал. Что ему еще оставалось делать? А вот это было удивительно. Зачем в таком высокотехнологичном месте вообще пользоваться бумагой? Это же не сельсовет в Индии и не эфиопская армия. Он знал только одну причину, кроме ретроградности, чтобы использовать такие допотопные физические носители. Секретность. Цифровой карантин. Рихтер уже хотел задать вопрос, но в этот момент лейтенант заговорил сам, глядя прямо на него. «Мы вас не ждали. Мне сказали, что какая-то группа проникла через крышу, но...» Продолжал Маркес и вдруг осекся. Лицо его стало жестким, как и тон. «Погоди. Какого хрена я перед вами отчитываюсь? Уши развесил от шока. Расклеился. Короче, отконвоируйте пленного на базу, старшина Браун, Рихтер, или как тебя там? Без задержек. Ясно?» Видно было, что ягуаров изо всех сил хотят спровадить отсюда. На мгновение Максим почувствовал, что к горлу подступает тошнота, а ноги чуть подкашиваются. Но, к счастью, костюм сам поддержал его. Тем не менее, от внимания его собеседника это не ускользнуло. «Все в порядке?» – спросил тот. Внимательный попался спецназовец. «Ничего. Легкое ранение и контузия. Все, мы пошли. Рауль, на тебе пленный. Буду следить, как за овцой из общинного стада». Рауль уже успел надеть на Майкла Баннермана пластиковые наручники. На мгновение Максиму показалось, что рука его не слушается. Он почувствовал онемение, которое распространялось сверху вниз. Но ничего не сказал. Еще не хватало, чтобы комиссовали и отправили в тыл. Поставить крест на себе из-за того, что мышцу свело судорогой, да еще после тяжелого полета, нервотрепки, мясорубки, боя и прямого попадания, надо показаться врачу, но только знакомому. «Удачи! Передайте Сильвио Хименесу мое почтение!» На прощание сказал им этот странный лейтенант. Рихтер только сейчас понял, что же его удивило. Слово «мультифора» он слышал всего раз в жизни. Хотя чему тут удивляться? Оно диалектное, сибирское. И называют так вещь, которая вышла из употребления.